Глава пятая. Мишель вела ярко-синий внедорожник BMW, подпевала музыки из динамиков, отбивала ритм на маникюренными пальцами. Девушка поминутно отрывалась от дороги, чтобы проверить iPhone, отправить сообщение или запостить в Инстаграм себя красивую за рулем. Рыжеволосая Барби думала о том, что надо зайти с другой стороны. Если подруга ничего не хочет сообщать о своем мужчине, надо самостоятельно познакомиться со Шведовым и все разузнать о нем. Факт, что Ева тщательно скрывала их отношения, говорит о том, что у них все очень и очень серьезно. Когда она раньше переезжала к парню, не было такого. Даже суперположительный Джейкоб не удостоился такой чести. Когда Ева жила в Лондоне, она не соглашалась оставить собственную квартиру и переехать к Джейкобу, хотя он просил. Любопытство выжигало Мишель мозг, а еще она испытывала обиду на подругу. Почему у той постоянно какие-то тайны? Это не дружба, так не пойдет. Мишель уже давно перестала понимать подругу. Когда та продала свою картинную галерею и устроилась на работу, она решила, что у подружки поехала крыша после скоропостижной и нелепой смерти отца. «Да, конечно, это фигово», — размышляла Мишель. Константину Андреевичу стало плохо в дорогущем ресторане, где столик надо бронировать за месяц. Что-то ему не покатило, то ли устрицы, то ли омар. Ужасно. Папаше и 50 не было. Красивый, породистый мужик. Настолько фактурный, что Мишель засматривалась на отца подружки и не могла удержаться от фантазий. Она, безусловно, сочувствовала подруге. Бедняжка осталась круглой сиротой, ни отца, ни матери. Но все равно свою подругу Мишель не понимала. На одном из перекрестков она снова открыла фото Шведова. Молодой предприниматель ей понравился. Он выглядел брутально. Такой и в рожу обидчику двинет, не задумываясь, если понадобится. Это здорово! Рядом с собой Мишель привыкла видеть изнеженных стилистов или своего интеллигентного жениха. А тут нагловатый мужик с широченными плечами. Одевается, конечно, как попало. Ни на одном снимке Мишель не увидела костюма, сшитого на заказ, или даже просто костюма. Шведов предпочитал стиль кэжуал. На паре фото красовался и вовсе в жеваной рубашке. «Но это все не важно, потому что поправимо», — подумала Мишель. «Нормальный стилист решит проблему за один день. Главное, что даже с экрана от Макса веяло несокрушимой уверенностью. Он выглядел так, будто уже поимел весь мир и собирается заняться соседними галактиками». Как ему удалось покорить утонченную Еву? Взял, наверное, нахрапом. Этот парень полностью сделал себя сам, ему никто не помогал. У него не было папы-олигарха, он начинал с нуля, очень круто поднялся и теперь твердо стоит на ногах, ворочает миллионами. Интересный персонаж. А вредная Евка так ничего о нем и не рассказала. «Это нечестно!» — возмутилась Мишель. Макс принял контрастный душ. Уже был на взводе. Итак, птичка в клетке и в полном его распоряжении. Что ж, в результате все получилось не так уж и плохо. Хоть не удалось вытрясти из этой жадины 10 лямов, зато до конца лета обзавелся хорошенькой игрушкой, практически рабыней. Похоже, блондинка готова стерпеть что угодно, лишь бы выполнить их договор. В офисе почти разделась по его приказу, в медцентр съездила и прошла все процедуры. Возмущается, перечит, но потом все же выполняет то, что он требует. Отлично. Что ж, если у Евы возникают какие-то психологические проблемы, то она сама виновата. Не он загнал ее в эту ловушку, а ее собственная алчность. Ева сама обозначила свою цену, выставила себя вещью. Непонятно только, почему так переживает, нервничает. Видимо, он сильно ее запугал. Конечно, он не собирается над ней издеваться. Наверняка ей даже понравится. Бабы от него млеют. Член у него хорошего размера, а энергии через край. Девочка еще и визжать будет от удовольствия. А она ему нравится. И очень. Возбуждает, заводит. Даже в той простой одежде, в которой она сегодня приехала, Ева выглядела чертовски сексуально. Джинсы трещали на ее соблазнительной попке. Обязательно шлепнул бы, если бы не тащил два больших чемодана. Макс выключил воду и представил, как сейчас Ева будет смотреть на него снизу вверх красивыми голубыми глазами. Сантиметр за сантиметром, вбирая губами в горячий рот его окаменевший член. «Боги, его ждет рай!» Надо как-то отблагодарить Альбертика за то, что подкинул ему долговую расписку. Когда Макс вошел в комнату, предоставленную гостье, Ева сидела на краю большой кровати в махровом халате. Вот в этом наряде уж точно не было ничего сексуального и соблазнительного. Закуталась в него так, что даже шею не видать. Но Максу понравилось, что она такая послушная. Он велел ей принять душ и ждать его в спальне. И вот она сидит, ждет, опустив взгляд в пол. Волнуется глупышка. Шведов снял синий халат, привезенный другом из Японии, настоящее самурайское облачение, и, оставшись полностью голым, замер напротив сидящей девушки. Он посмотрел на ее светлую макушку, потом протянул руку и погладил Еву по щеке. Блондинка вздрогнула. Макс заметил, что она избегает смотреть на его возбужденный инструмент. «Да что ж такое? Его член-то чем не угодил? Он столько комплиментов слышал и своему дружку, и своим рельефным мышцам. Зря он в зале каждый день тягает штангу. Природа его не обделила, сам прекрасно знает. А вредная блондинка брезгливо воротит нос. Никакого почтения, а уж тем более восторга. Блять, она же не девочка, чтоб так себя вести. Взрослая женщина, у которой уже были сексуальные партнеры. Гинеколог медцентра отчиталась перед Максом по полной программе, все сообщила о пациентке, включая дату следующих месячных. Ева могла бы по достоинству оценить его природные данные, а она морщится. «В чем дело?» — нахмурился Шведов. «Что не так? Не нравлюсь? Противен? Голова болит? Настроение плохое? Я как-то жду побольше энтузиазма. Между прочим, в женском внимании недостатка не испытываю. Не хочешь здесь находиться? Вали нахрен, держать не буду». Ева молчала, опустив голову. Так и не дождавшись ответа, Макс за предплечье поднял девушку с кровати, решительно развязал пояс и стряхнул халат с ее плеч. Махровая ткань сползла вниз к ногам Евы. Она опустила голову еще ниже. Золотые пряди упали на лицо.